темы спора. В этой главе мы проанализируем ключевые аспекты межрелигиозной полемики. Хотя ранее они уже частично затрагивались, теперь мы приступим к более подробному их изучению. Темы эти взяты из книги Петра Дамиани в том же порядке, в каком он их разбирает: сущность божества, заповеди, мессия, изгнание евреев. Вслед за христианскими аргументами идут еврейские ответы на них, а вслед за еврейскими доводами – ответы на них христиан. Мы попытаемся также рассмотреть стадиальное развитие всей этой аргументации и установить, какое влияние оказали на нее исторические процессы.